Глава седьмая. Вот кошка, что мышку таскает за хвост, ту, что тихонько ворует овес, лежащий в унылом чулане, в том доме, где Джек хозяин. Матушка-гусыня. О важности шлюзов в викторианские времена. Болтун — находка для шпиона. Тристан и Изольда. Погоня. Французская революция. Об опасности денежных вознаграждений. Напуганная кошка. Сажа. Батаанский марш смерти. Сон. Лодка найдена. Неожиданное открытие. Роль знакомств в истории. Леннон и Маккартни. Я ищу консервный нож. Находка. Сирил дожидался на месте в той же позе, в которой мы его оставили. Голова обреченно покоится на лапах, в карих глазах упрек. «Сирил, где лодка?» — воскликнул Терренс. Сирил сел и удивленно посмотрел по сторонам. «Ты должен был ее сторожить!» — заявил Терренс строго. «Кто увел лодку, Сирил?» «А не могла она сама уплыть?» — осторожно поинтересовался я, вспоминая про свой неуклюжий полуштык. «Глупости! Ее украли, вне всякого сомнения!» «Может быть, профессор Предик забрал?» — предположил я, но Терренс уже мчался на мост. Когда мы его догнали, он вглядывался в убегающие воды. Вниз по течению никто не плыл, кроме одинокой кряквы. «Наверное, вор отвел ее выше», — заключил Терренс и, перебежав на другой берег, вернулся к шлюзу. Смотритель стоял на воротах, шаря багром в шлюзовом канале. «Наша лодка не проходила обратно через шлюз», — крикнул ему Терренс. Смотритель приставил руку к уху. «Что?» «Наша лодка!» — Терренс сложил ладони рупором. «Не проходила через шлюз!» «Что?» — проревел смотритель. «Лодка!» — Терренс изобразил руками лодку. «Не проходила!» — он энергично загреб воображаемыми веслами. «Через шлюз!» — он театральным жестом указал на ворота. «Лодки проходят через шлюз?» — догадался смотритель. «Разумеется, проходят. Иначе что в нем толку?» Я оглянулся по сторонам. Вдруг кто видел, куда подевалась лодка. Однако Ифли совершенно обезлюдил. Не наблюдалось даже церковного старосты, торопливо втыкающего таблички «Не кричать». Ну да, Тосси ведь говорил, что он чаевничает. «Нет, наша лодка!» — уточнил Терренс, показывая сперва на себя, а потом на меня. «Наша лодка не проходила через шлюз!» Смотритель возмущенно сдвинул брови. «Ни в коем разе. Вплавь через шлюз проходить нельзя. Из чего удумали?» «Да нет!» — крикнул Терренс. «У нас угнали лодку, взятую на прокат!» «Аппарат?» — смотритель покачал головой. «Ближайший телеграф в Абингдоне!» «Да нет, не аппарат, на прокат!» «Супостат?» Смотритель угрожающе взмахнул багром. «Это кто еще тут супостат?» «Никто-никто», — Терренс попятился. «На прокат! Лодку на прокат!» Смотритель снова помотал головой. «Это к вам к мосту Фолли. Лодками Джавис заправляет». Мы с Сирилом отступили назад к мосту, и я, облокотившись на парапет, принялся размышлять об услышанном от Верити. Она спасла кошку из реки, потом вошла с ней в сеть, и сеть их пропустила. Значит, диссонанс возник не из-за нее, потому что в таком случае сеть попросту не открылась бы. Как в первые 10 раз, что Лейбовиц пытался убить Гитлера. На 11-й попытке его выкинуло в Бозмен, штат Монтана, в 1946 году. Точно такую же глухую оборону сеть держала вокруг театра Форда, Пёрл-Харбора и мартовских Ид. И Ковентри. Наверное, Ти Джей и мистер Дан Уорти правы насчет причины увеличения сдвигов вокруг Ковентри. Странно только, почему мы сами раньше не додумались. Там ведь очевидный очаг напряжения. И дело не в воздушном налете как таковом. Самолеты Люфтваффе повредили и даже не уничтожили. Только авиастроительные предприятия и военные заводы. Да и те через 3 месяца были запущены снова. Еще, разумеется, немцы разрушили собор, вызвав волну гнева и сочувствия в Соединенных Штатах. Но и это не сыграло решающую роль. Американцев всколыхнулись уже после лондонского блица. Ну и до Пёрл-Харбора оставалось всего 3 недели. Нет, очаг напряжения создала «Ультра». Тайная программа с участием шифровальной машины, которую мы контрабандой протащили из Польши и использовали для расшифровки немецких текстов. Рассекреть ее немцы, изменился бы ход всей войны. Именно благодаря «Ультре» мы узнали о грядущем налете на Ковентри, причем лишь косвенно и только к вечеру 14-го, поэтому предпринять уже почти ничего не удавалось, разве что известить командование и на скорую руку наладить оборону. Меры эти, поскольку история действует по законам хаоса, оказались взаимоисключающими. Командование, вопреки разведдонесениям, решило, что главный удар немцев обрушится на Лондон, и отправило авиацию туда, тогда как попытки заглушить помехами радиопеллинг немецких самолетов наведения провалились из-за ошибок в расчетах. Секретность. Вот из-за чего возникает зона риска. Неосторожное слово могло поставить под угрозу всю дальнейшую деятельность разведки. И если бы хоть какая-то малость насторожила фашистов, например, чудесное спасение собора или внезапное появление над Ковентри массовых сил королевской авиации, или просто чей-то болтливый язык, болтун — находка для шпиона, они моментально перекодировали бы свои шифровальные машины. И мы проиграли бы сражение при Эль-Аламейне и в Северной Атлантике, а с ними и Вторую мировую. Вот почему и Карадерса, и новичка, и меня раз за разом выкидывал на кабачковые поля и груды щебня. Потому что в очаге напряжения любая мелочь раздувается до гигантских размеров. Последствия растут как снежный ком, и любой пустяк, пропущенный телефонный звонок, зажженная во время затемнения спичка, оброненный клочок бумаги, способен в конечном итоге погубить империю. Шофер эрцгерцога Фердинанда по ошибке свернул на улицу Франца Иосифа, и это привело к мировой войне. Телохранитель Авраама Линкольна отлучился покурить, и, прощай, надежда на спокойствие после едва отгремевшей гражданской. Гитлер в приступе мигрени распоряжается, чтобы его не беспокоили, и узнает о высадке союзных войск с роковой задержкой в 18 часов. Лейтенант не делает на телеграмме пометку «срочно», и адмиралу Киммелю не докладывают о надвигающейся атаке японцев. «Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя». Вокруг таких вот очагов и возникают области увеличения сдвигов и закрытия сети. А значит, Мачинг-Зенд к таковым не принадлежит, и кошка ход истории не изменила. Тем более, что для предотвращения инцидента хватило бы нескольких минут. Даже не пришлось бы забрасывать Верити в Монтану. 5 минутами позже, и кошка уже утонула. 5 минутами раньше, и Верити уходит в дом, минуя место будущей расправы. К тому же, это самая заурядная кошка, не принадлежащая ни королеве Виктории, несмотря на августейшую кличку, ни Гладстону, ни Оскару Уайльду. Вряд ли она способна повлиять на мировые события, да и 1888 был вполне мирным годом. Восстание сипаев в Индии закончилось в 1859, а до Бурской войны еще 11 лет. «Это всего лишь кошка», — произнес я вслух. Сирил встревоженно поднял голову. «Не, ее здесь нет», — успокоил его я. «Наверное, она уже благополучно вернулась в Мачинг-Зенд». Но Сирил вскочил и начал настороженно озираться. «Да нет же! Воры, не творог!» — донесся до нас крик Терренса. «Воры!» «Шары!» — проревел в ответ смотритель. «Это шлюз, а не конюшня!» В конце концов он махнул на Терренса рукой и скрылся в сторожке. Терренс поспешил к нам. «Похоже, ее угнали по течению. Смотритель показал туда». «Вот уж не факт. На мой взгляд, его жест означал «полно мне с вами лясы точить» или даже «катитесь-ка вы отсюда по-добру, по-здорову». И потом противоположное направление куда вернее уводило Терренса от Тосси. «Точно?» — спросил я. Мне показалось, он махал в обратную сторону. «Нет-нет!» — Терренс уже бежал по мосту. «Давай-ка поторопимся», — сказал я Сирилу, — «иначе рискуем потеряться». Мы пошли за Терренсом по бичевнику, мимо череды сельских домишек и вереницы тополей, оттуда на пригорок, с которого виднелся длинный отрезок реки. На серебрящейся ленте не было ни пятнышка. «Вы уверены?» — Терренс кивнул, не сбавляя шага. «Догоним их и вернем лодку. Нам с Тосси суждено быть вместе назло всем препонам. Мы предназначены друг другу судьбой, как Тристан и Изольда, как Ромео и Джульетта, как Элоиза и Абеляр». О том, что эти пары плохо кончили, я ему напоминать не отважился, бросив все силы на то, чтобы не отстать. Сирил пыхтя переваливался позади. «Когда догоним, вернемся за профессором, отвезем его в Оксфорд, потом догребем до Абингдона и там заночуем. Это всего лишь в трех шлюзах отсюда. Если приналяжем, на завтрак чаю будем в Мачингзенде». «Ну, ждутки». «Не слишком ли изнурительно?» — высказался я. «Мне врач запретил переутомление». «Эх, можете вздремнуть, пока я грибу. К чаю вернее всего. Тогда обычно зовут посидеть с ними. А поскольку это не ужин, то официального приглашения и парадной одежды не требуется. Нужно будет пройти рейдинг к полудню». «Хотелось бы посмотреть по дороге что-нибудь интересное», — упирался я, судорожно вспоминая подходящие достопримечательности. «Хэмптон-Корт? Нет, это за Хенли. Виндзорский замок тоже. Что там осматривали трое в лодке?» «Могилы! Харрис не пропускал ни одного кладбища». «Я думал полюбоваться надгробиями». «Надгробиями?» — удивился Терренс. «Здесь вдоль реки ничего интересного нет, разве что плита Ричарда Титчелла в Хэмптонской церкви. Он выбросился из окна Хэмптон-Корского дворца, но Хэмптонская церковь в любом случае дальше Мачингзенда. Если мы расположим к себе полковника Меринга, может, он и к ужину нас пригласит? Вы знаете что-нибудь о Японии?» «О Японии?» «Оттуда вся рыба», — напустил туману Терренс. «Лучше всего, конечно, если бы нас оставили на недельку. Но он не любит долгих гостей, это, мол, ей во вред. Ну, рыбе, то есть. Эх, что взять с Кембриджса? Не притвориться ли нам медиумами? Миссис Меринг без ума от духов. Вы фрак с собой взяли?» Кажется, перебросочная болезнь навалилась с новой силой. «А что, медиумы ходят во фраках?» «Ну нет, у них обычно какие-нибудь хламиды или мантии с широкими рукавами, чтобы прятать бубны, марлю и прочий арсенал. Фраг для ужина, если нас пригласят». «Хороший вопрос. Найдется ли в моем багаже вечерний наряд? Когда догоним лодку, если догоним, нужно будет перебрать поклажу и посмотреть, чем снабдили меня Уордер с Финчем». «Досадно, что мы не нашли принцессу Арджумант», — посетовал Терренс. «Тогда бы нас непременно позвали остаться. Заблудшая овечка, жирный телец и прочее. Помните, как Тосси бежала к нам в надежде, что кошка отыскалась? Ох, прелестнейшее создание на свете. Золотые кудри, а глаза... голубые, как лен, и щеки румяней зари. Нет, даже еще аллеи, словно гвоздики. Нет, розы!» Мы торопливо шагали вдоль берега. Терренс попеременно сравнивал черты Тосси с лилиями, вишнями, жемчугом и золотым руном. Сирил с тоской мечтал о теньке, а я размышлял о Людовике XVI. Да, принцесса Арджумант не принадлежит королеве Виктории, а Мачингзенд не атолл Мидуэй. Но вспомните Друэ. Он тоже был никем. Неграмотный французский крестьянин, который при другом раскладе ни за что не оставил бы след в истории. Если бы не удиравший из Франции с Марией Антуанеттой, Людовик XVI, высунувшийся из окна кареты, спросить дорогу. А потом... вот он, тот пустяк, что меняет ход событий. В благодарность сунувший Друэ купюру со своим портретом. И Друэ помчался через лес поднимать солдат, чтобы остановили карету, а когда не вышло, сам выволок телегу из амбара и перегородил выезд. Вот что, если бы путешественник во времени украл телегу, или перехватил Друэ, или надоумил королевского кучера вести Людовика XVI другой дорогой? Или еще в Версале подменил купюру монетами? Людовик и Мария Антуанетта добрались бы до верной им армии, подавили революцию и направили историю Европы в иное русло. Потому что в кузнице не было телеги. Или кошки. «Скоро Сентфордский шлюз», — радостно объявил Терренс. «Спросим смотрителя, не видел ли он лодку». Через несколько минут мы добрались до шлюза, и я уже приготовился к очередному бесконечному обмену неразборчивыми репликами. Но в этот раз смотритель даже из сторожки не вышел. «Ничего», — не сдавался Терренс. «В Нюнхем-Кортни кто-нибудь найдется». Я побоялся спрашивать, что такое Нюнхем-Кортни, а тропа бичевника на следующем изгибе реки терялась в ивах. Однако, когда мы догнали Терренса за поворотом, он стоял у крытого соломой домика, задумчиво разглядывая маленькую девочку в палисаднике. Она раскачивалась на качелях в полосатом бело-голубом платье с передником, и нижние юбки раздувал ветер. На руках она держала белую кошку. «Кисуля», — ворковала девочка, — «тебе ведь нравится качаться, взлетать прямо под облака?» Кошка не отвечала. Она крепко спала. В 40-е годы 20-го века кошки еще водились, так что насмотреться на них я успел. Но бодрствующий экземпляр, если не считать того комка сажи в соборе, мне пока не попадался. Уверите, кошка якобы заснула во время переброски. Однако сдается мне, что это их обычное состояние. Помнится, одна такая черепаховая всю ярмарку в церкви Рождества Богородицы пролежала, свернувшись клубком на вязаном покрывале у прилавка с рукоделием. «А что скажете?» — показывая на девочку, спросил Терренс. Я кивнул. Она могла видеть лодку, и уж наверняка слух у нее получше, чем у смотрителя. «Да нет же, не девочка, кошка!» «Мне казалось, у мисс Меринг пропала черная». «Верно, с белыми носочками и белой мордочкой. Но если в нужных местах подкрасить ваксой...» «Ни в коем случае», — воспротивился я. «Она души не чает своей любимицу». «Именно, поэтому будет чрезвычайно признательна тому, кто ее найдет. Как считаете, если сажей, аккуратно?» «Нет», — я решительно шагнул к качелям. «Ты не видел здесь лодку?» «Да, сэр», — вежливо ответила девочка. «Отлично», — обрадовался Терренс. «И кто в ней плыл?» «В ком?» «В лодке». «Которой?» — поглаживая кошку, уточнила девочка. «Тут лодки плывут день-деньской. Это, знаете ли, Темза». «Большая зеленая лодка, изрядно нагруженная», — добавил подробности Терренс. «Видела такую?» «Он у вас кусается?» — спросила девочка. «Кто? Мистер Генри?» — не понял Терренс. «Сирил», — догадался я. «Нет, не кусается. Видела ты такую лодку с большой кучей багажа?» «Да». Девочка слезла с качели и закинула кошку на плечо. Кошка не просыпалась. «Туда уплыла». Она махнула рукой по течению. «Это мы знаем. А кто был в лодке, видела?» «Да». Девочка похлопала кошку по спине, словно младенца, который должен отрыгнуть. «Бедная кисуля, тебя напугала большая злая собака». Кошка и в ус не дула. «Так кто был в лодке?» — допытывался я. Девочка принялась баюкать кошку. «Преподобный». «Преподобный? То есть священник? Церковный служитель?» «Может быть, староста прибил на берегу табличку «Не причаливать» и увез лодку на штрафстоянку?» «Да, в черной мантии». «Профессор Преддик», — заключил я. «У него были седые волосы?» — спросил Терренс. «И бакенбарды?» Девочка кивнула, обхватила кошку поперек ребер и прижала к себе спиной, словно куклу. «Нехорошая собачка, нельзя пугать маленьких!» Кошка так и не проснулась. «Пойдемте», — позвал Терренс, уже удаляясь. «Могли бы и сами догадаться, что лодку забрал профессор», — посетовал он, когда мы со злой собакой его нагнали. «Вряд ли он далеко уплыл». Терренс показал на плавный изгиб реки между расстилающимися полями. «Один в один, Марафонская долина». То ли профессор не счел сходство таким уж разительным, то ли он все-таки греб быстрее предполагаемого, но ни его, ни лодки в обозримом пространстве не наблюдалось. Терренс это не смутил. «Скоро мы его настигнем». «А если нет?» «Непременно настигнем. В 5 милях отсюда шлюз. Там он точно задержится». «В 5 милях?» — умирающим голосом переспросил я. «Мы его обязательно догоним. Судьба не допустит иного. Как у Антония и Клеопатры». Еще одна парочка, у которой все сложилось не лучшим образом. «Неужели Антоний отступил бы из-за такой малости, как потерянная лодка? Хотя в его случае это, наверное, была бы Либурна». Мы спешили вдоль берега. Викторианское солнце нещадно палило. Терренс, не сбавляя хода, сравнивал Тосси с ангелами, феями, духами и Клеопатрой. Очень, очень трагический конец. Сирил все больше напоминал участника батаанского марша смерти, а я мечтал о кровати и высчитывал, сколько я уже не сплю. Устроенный японцами в 1942 году на полуострове Батаан 97-километровый перегон военнопленных пешим порядком, сопровождавшийся издевательствами и казнями. Я здесь с 10 утра. Сейчас карманные часы показывают почти 4. Итого 6 часов тут, а до этого 3 часа подготовки в лаборатории, час у мистера Дануорти, полчаса на стадионе, столько же в лечебнице, что в сумме дает нам 11. И это не считая 2 часов поисков епископского пенька, часа розысков собора, а также 5 часов на благотворительном осеннем базаре со сбором металлолома. 19. Когда я перебросился на благотворительную барахолку, утром или днем? Днем, точно, потому что леди Шрапнел перехватила меня и подсунула это изумительное задание как раз по дороге на обед. Нет, это было накануне. Или 2 дня назад. Сколько я бродил по ярмаркам? Годы и годы. Я годами без сна. Похоже, придется бросить затею. Я устало размышлял, далеко ли отсюда до Оксфорда. Может, заночевать в Ифлийской церкви? Нет, она в 4 закрывается. И наверняка там на каждой спинке табличка «Спать на церковных скамьях запрещено». «Смотрите!» — воскликнул Терренс, указывая на заросший ивами островок посредине реки. «Вон он!» Профессор Предик, вне всякого сомнения. Он стоял у самого берега в раздуваемой ветром мантии и, наклонившись, вглядывался в воду сквозь пенсне. «Профессор Предик!» — крикнул Терренс, чуть не кувырнув подпрыгнувшего от неожиданности наставника в реку. Однако профессор успел ухватиться за какую-то ненадежную ветку и удержался на ногах. Поправив пенсне, он посмотрел на нас. «Это мы!» — прокричал Терренс, приставив ладони рупором. «Сент-Трейвис и Генри! Мы вас искали!» «А, Сент-Трейвис!» — обрадовался профессор. «Присоединяйтесь! У меня тут великолепное мелководье! Идеальный клев для головля!» «Вы должны за нами сплавать!» «Слава?» — не расслышал профессор Предик. «Ну, начинается». «Сплавать!» — повторил Терренс. «Лодка ведь у вас!» «А!» — опомнился профессор. «Подождите!» Он исчез в ивнике. «Будем надеяться, он не забыл ее привязать», — вздохнул я. «Будем надеяться, он не забыл, где ее оставил», — поправил Терренс, усаживаясь на берегу. Я уселся рядом. Сирил, плюхнувшись в траву, немедленно завалился на бок и захрапел. «Эх, мне бы так». «Теперь придется вести профессора обратно в Оксфорд, на что уйдет не меньше 3 часов. И то, если вовремя оттаскивать его от каждого луга и рыбной заводи. Но, может, это и к лучшему. Самое оно, чтобы держать Терренса подальше от Мачингзенда, как просила Верити. Пока доберемся до Оксфорда, уже стемнеет. Придется ночевать там. А утром, если повезет, уговорю Терренса подняться по реке до Парсонс-пляжа». Уединенный уголок в университетском парке Оксфорда на реке Чарвелл, где любили купаться и загорать голышом оксфордские профессора. «Съездим в Лондон или, например, на скачки, когда там дерби проводится. А может, как знать, сон отрезвит Терренса, он прозреет и увидит в Тоссе обычную пустоголовую щебетунью. Слепая влюбленность — это ведь тоже своего рода перебросочная болезнь. Просто шалящие гормоны, которые отлично лечат здоровый сон». Профессор пропал, как в воду канул. «Наверное, нашел новую разновидность головля и забыл про нас», — огорчился Терренс. Но тут появилась лодка, огибающая конечность острова. Профессор энергично греб, и рукава мантии надувались черными парусами. Лодка ткнулась в берег ниже по течению, поэтому пришлось карабкаться к ней по тропе. Сирил ковылял следом. Я обернулся поторопить его и врезался в Терренса, который застыл столбом, круглыми глазами глядя на лодку. «Вы не представляете, сколько чудесных открытий я совершил!» — похвастался профессор. «Этот остров — вылитое поле битвы у Данритмоу. А еще мне посчастливилось найти двухжаберного голубого головля!» Он с гордостью продемонстрировал кастрюлю. Терренс в ступоре смотрел на лодку. «Вроде бы никаких вмятин и царапин, за исключением тех, что были и при Джавице. Пробоин тоже. Нос и корма совершенно сухие. Нос и корма». «Терренс», — выдохнул я. «Профессор Предик», — пролепетал Терренс, — «а что с нашими вещами?» «Вещами?» — рассеянно переспросил профессор. «Ну, багажом. Портплед, корзины». «А!» — лицо профессора прояснилось. «Под Саликс Библионика, на дальней стороне острова». «Вавилонская ива, латынь». «Забирайтесь. Я перевезу вас не хуже Харона, переправляющего души умерших через Стикс». Я залез в лодку и помог Терренсу перекантовать Сирила. Подтащил его на борт за передние лапы, а Терренс подтолкнул задние, после чего перебрался сам. «Замечательное галечное дно», — отметил профессор, садясь на весла. «Идеально для плотвы. Много мошкары и мух. Я тут выловил красножаберную форель. У вас найдется невод, Сент-Трейвис?» «Невод?» «Ну, чтобы тралить. Крючок портит рыбе губы». «Сейчас не время для рыбалки», — покачал головой Терренс. «Нужно побыстрее загрузить лодку и двигаться обратно». «Ерунда. Я нашел отличное место для ночлега». «Ночлега?» «А что толку ехать домой и потом возвращаться заново? Голавль лучше всего клюет на закате». «А как же ваша сестра с компаньонкой?» Терренс вытащил часы. «Уже почти 5. Если отплыть сейчас, увидитесь с ними за ужином». «Нет нужды. Их уже встретил мой студент». «Я и есть тот студент, профессор». «Нонсенс! Того я перехватил на реке, когда работал над своей...» Он наставил пенсне на Терренса. «Боже правый, это и впрямь вы». «Я встретил 11-часовой, но вашей сестры со спутницей там не было. Значит, приедут тем, которые в 3:18». «Не приехала она». Профессор пристально вглядывался в воду. «Трава в самый раз для окуня». «Да, ваша сестра не приехала, я знаю», — не сдавался Терренс. «Но если она прибудет следующим...» «Да не сестра». Профессор закатал рукав и сунул руку в воду. «Компаньонка. Сбежала и вышла замуж». «Замуж?» Тетушка на платформе, помнится, возмущалась чьим-то замужеством. «Ну да, вопреки всем сестрицыным стараниям. Познакомилась в церкви. Классический пример личного поступка. Историю вершат личности. Вместо нее сестра взяла племянницу». «Племянницу?» «Большая умница», — профессор вытянул склизкую плеть бурой травы. «Великолепно каталогизирует образцы. Жаль, вас не было на станции, вы бы с ней познакомились». «Я-то был, а вот их не было», — настаивал Терренс. «Уверены?» — профессор передал мне склизкий пучок. «Моди четко указала время в письме». Он принялся хлопать по карманам. «Моди?» Я надеялся, что мне послышалось. «Мод, в честь своей бедняжки-матери!» Профессор поочередно вывернул карманы. «Отличным бы стал натуралистом, родись она мальчиком. Наверное, потерял письмо, когда Оверфорс пытался меня прикончить. Там точно значилось 10:55. Впрочем, возможно, поезд имелся в виду завтрашний. Какое сегодня число? Вот, наконец, и наши райские кощи. Будешь ты послан богами в поля Елисейские, к самым крайним пределам земли, где живет Радамант русокудрый». Гомер, Одиссея, перевод Вересаева. Лодка резко ткнулась в берег, разбудив Сирила, но по сравнению с тем ударом, который я испытал секундой назад, это были сущие пустяки. Мод. Из-за меня Терренс упустил своих перечниц. Если бы не я, сестра и племянница профессора остались бы сидеть на станции, и Терренс их бы застал. Или догнал бы по дороге в Балиол, не заверяя, что сошедшие пассажирки его эпитетам никак не соответствуют. Но он ведь сам сказал перечнице, и допотопные тоже его слово. «Пришвартуйтесь, Нед!» — попросил Терренс, подтаскивая нос лодки подальше. Встречи играют в общем хаосе истории чрезвычайно важную роль. лорд Нельсон и Эмма Гамильтон, Генрих VIII и Анна Болейн, Уотсон и Крик, Джон Леннон и Пол Маккартни. А Терренсу предназначено было встретить Мод на станции. «Нет!» — нетерпеливо окликнул меня Терренс. «Пришвартовывайте!» Я широко шагнул на глинистый берег и привязал лодку, хотя по-хорошему следовало сделать прямо противоположное. «Не лучше ли нам вернуться сейчас в Оксфорд, к вашей племяннице и сестре?» — поспешно добавил я. «Пусть не на станции, но они хотя бы встретятся. Можем оставить багаж здесь, потом заберем. Две дамы, путешествующие в одиночку. Кто-то должен позаботиться об их вещах». «Глупости», — отказался профессор. «Моди не пропадет. Багаж отправят с посыльным, а сами наймут кукушку до гостиницы. У нее есть голова на плечах, в отличие от многих нынешних девиц. Вам бы она понравилась, мистер Сент-Трэвис. А найдутся у вас мучные черви?» Профессор целеустремленно зашагал к Ивам. «Может быть, переубедите его?» — обратился я к Терренсу. Тот покачал головой. «Бесполезно, когда дело касается рыбы. Или историй. Лучше разобьем лагерь, пока не стемнело». Он отошел к большой иве, под которой были в беспорядке свалены наши чемоданы и коробки, и принялся рыться в груди. «Но его племянница... Вы же слышали. Голова на плечах, умница. Наверняка из тех сушеных вобл, у которых на все свое мнение и которые ратуют за принятие женщин в Оксфорд». Он выудил сковороду и пару консервных банок. «Ой, пренеприятнейшая девица. В отличие от мисс Меринг. Такая прелестная, не испорченная». «И глупая. И он не должен был с ней знакомиться. Он должен был встретить Мод. Она бы вам понравилась», — сказал профессор Предик. «А еще бы не понравилась. Эти темные глаза, это личико сердечком. Но я выглядел слишком подозрительно, а верите, совершила свой опрометчивый поступок. И теперь Терренс и Тосси, которые в противном случае даже не подозревали бы друг о друге, назначают свидание. Кто знает, какими осложнениями это чревато». «Мы в любом случае увидим ее утром», — продолжал Терренс, нарезая мясной пирог. «Когда будем отвозить профессора?» «Он увидит ее утром. В хаотической системе заложены припуски, возможности вмешательства, упреждающие петли, чтобы последствия отдельных событий не росли, как снежный ком, а попросту аннулировались. Ну, не встретились в одном месте, встретятся в другом. Терренс сегодня разминулся с Мод, но не беда, познакомиться с ней завтра. Может статься, если мы поплывем обратно сейчас, будет уже поздно, и сестра профессора откажется принимать гостей, так что Терренс снова упустит Мод. А вот завтра утром, когда она встретит его свежий и принарядившийся, Терренс думать забудет про Матчинг-Зенд и устроит для Мод пикник на портовом лугу. Если знакомство действительно было уготовано им судьбой. Мало ли, сестра профессора с таким же успехом могла счесть подозрительным носильщика или испугаться сквозняка и уехать на своей кукушке еще до появления Терренса, даже если бы меня там не было. А Терренс, горя желанием поскорее нанять лодку, все равно помчался бы к мосту Фолли, а не догонять встречаемых. Ти-Джей ведь говорил про заложенные в системе возможности самокоррекции. Верите, тоже права. Принцессу Арджумант вернули. Диссонанс, если таковой и появился, сгладили. А значит, мне положено отдыхать и восстанавливаться. То есть ужинать и спать. Именно в таком порядке. Терренс, расстелив плед, расставлял на нем оловянные тарелки и кружки. «Чем помочь?» — спросил я, глотая слюну. «Когда я ел в последний раз? Вспоминается только чашка чая и каменное печенье на благотворительном базаре в помощь фронту при женском институте. Это было по крайней мере 2 дня и 52 года назад». Запустив руку в плетеный короб, Терренс вытащил качан капусты и большой лимон. «Можете достать одеяло. Двое лягут в лодке, а кто-нибудь один на берегу. А еще было бы неплохо найти серебро и имбирный эль». Я послушно раскопал и принялся раскатывать одеяло. Рука церковного староста из Ифли явно дотянулась и сюда. Практически на каждом дереве висело по объявлению, не считая вкопанных у берега табличек. «Проезда нет, не ходить, частная территория, нарушители будут расстреляны. Частные воды, причаливать воспрещается, рыбалка запрещена. Не сорить, не разбивать лагерей, не устраивать пикников, высадка на берег строжайше возбраняется. Перерыв коробки Терренса, я обнаружил набор какой-то столовой утвари и, выбрав оттуда вещицы, максимально похожие на вилки, ложки и ножи, разложил их на пледе. «Вы уж не обессудьте, разносолов не предвидится», — предупредил Терренс. «Я собирался пополнить запасы по дороге, поэтому пока придется затянуть пояса. Скажите профессору, что скромный ужин подан». Мы с Сирилом отыскали предика, который, по обыкновению, опасно склонялся над водой, и повели за стол. На скромный, по мнению Терренса, ужин предлагался пирог со свининой, пирог с телятиной, холодный ростбиф, окорок, маринованные огурцы, маринованные яйца, маринованная свекла, сыр, хлеб с маслом, имбирный эль и бутылка портвейна. Да я такого пира за всю жизнь не видывал. Терренс скормил обрезки ростбифа Сирилу и взял в руки консервную банку. «Вот толух!» — обругал он сам себя. «Забыл консервный нож, зато взял ананасы», — подсказал я с ухмылкой. «А нет, персики», — выяснил Терренс, взглянув на этикетку. «Хотя, может, и ананасы найдутся». Он задумчиво склонился над коробом. «Впрочем, полагаю, без консервного ножа они на вкус одинаковы». «Можно попробовать продырявить банку багром», — подумал я, пряча улыбку. Так делали трое в лодке. И чуть не укокошили Джорджа. Когда бы не соломенная шляпа... «Сейчас попытаюсь карманным ножом», — предложил Терренс. «Нет!» Ножом они пытались вскрыть банку до багра, а еще ножницами, острым камнем и мачтой. «Лучше обойдемся», — благоразумно отказался я. «Послушайте, Нед», — озарила Терренса, «а у вас в багаже консервный нож не завалялся?» «В принципе, зная Финча...» Расправив затекшие ноги, я поковылял к Ивам и начал перебирать поклажу. В ранце нашлись три сорочки без воротника, вечерний костюм на несколько размеров меньше моего и явно великоватая шляпа-котелок. Хорошо, что мне никуда не надо отлучаться с реки. Я открыл короб. Вот, это ближе к делу. Несколько больших ложек и разнокалиберные столовые приборы, среди которых что-то напоминающее ятаган, и еще какой-то с двумя длинными ручками и вращающимся перфорированным барабаном. Вполне вероятно, какой-то из них и есть открывалка. Если не оружие. На подмогу приплюхал Сирил. «Ты знаешь, как выглядит консервный нож?» — обратился я к нему, демонстрируя какую-то решетчатую пластину на длинной ножке. Сирил заглянул в ранец, потом принялся нюхать корзину для пикника. «Думаешь, там?» Расстегнув деревянную пуговицу, я откинул крышку. На меня посмотрели серые глаза зевающей принцессы Арджумант.